Занятие номер 6. Точка опоры. Цель – помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон, оказание психологической поддержки с помощью медитации, актуализация личностных ресурсов участников занятий. Первое. Ритуал приветствия. Дети сидят по кругу. Начнем сегодняшний день так. Встанем. Тренер встает, побуждая к тому же всех участников группы. И поздороваемся. Здороваться будем за руку с каждым, никого не пропуская. Не страшно, если с кем-то вы поздороваетесь два раза. Главное, никого не пропустить. Второе. Скажу откровенно. Чтобы наша работа от занятия к занятию становилась все более продуктивной, мы будем в начале каждой встречи откровенно делиться своими впечатлениями о том, что было в прошлый раз. У каждого из вас есть возможность поделиться своими ощущениями, рассказать о своих чувствах и мыслях, которые появились в ходе занятий или уже после него. Скажите, что помогало в работе над собой, что не получалось и почему, какие претензии есть к членам группы, к тренеру, все ли понятно в правилах, которые приняла группа, может быть, есть предложения по их изменению и добавлению новых? Третье. Точка опоры. У каждого из нас есть сильные стороны. То есть то, что мы ценим, принимаем и любим в себе, что дает нам чувство внутренней свободы и уверенность в своих силах. Назовем все эти точки опоры, ведь действительно именно эти качества помогают нам в трудную минуту. Давайте договоримся не брать в кавычки свои слова, не отказываться внутренне от них. Не умаляйте свои достоинства, то есть говорите прямо и уверенно, без всяких «но», «если», «может быть» и тому подобное. Вам дается на это 2 минуты. Даже если вы закончите свою речь раньше, оставшееся время все равно принадлежит вам. Слушатели могут только уточнять детали или просить разъяснения, но не имеют права высказываться. Может быть, значительная часть вашего времени пройдет в молчании. Вы не обязаны объяснять, почему считаете те или иные свои качества точкой опоры, сильной стороной. Достаточно того, что вы сами в этом уверены. Четвертое. Сильные стороны. Для определения собственных сильных сторон, возможностей их конструктивного использования, для осознания своей системы ценностей, большую помощь может оказать совместная работа с другими людьми, возможность поделиться с ними своими мыслями и чувствами. Все встают в круг в центре комнаты, поближе друг к другу. Закройте глаза. Пусть теперь каждый возьмет в правую руку руку соседа, поддержит его руку в своей. Постарайтесь, не открывая глаз, сосредоточиться на звуках вокруг вас. Пусть каждый сосредоточит свое внимание только на том, что слышит. Что бы это ни было, пусть каждый некоторое время послушает и постарается узнать звуки, которые до него доносятся. А теперь, не открывая глаз, сконцентрируйте свое внимание на ладонях соседей справа и слева, ладонях, которые вы касаетесь. Постарайтесь понять, какая ладонь теплее, какая холоднее. И запомните, была ли это ладонь соседа справа или слева. 30 секунд. А теперь по-прежнему с закрытыми глазами разнимите руки и сосредоточьтесь каждый на своем дыхании. Почувствуйте, как воздух входит и выходит через нос и рот, как движется грудная клетка и живот при каждом вдохе и выдохе. А теперь представьте, что в самом центре вашего существа есть маленькая частица, очень спокойная и счастливая, не затронутая всеми страхами и заботами о будущем. Пребывает она там в полнейшей гармонии, в мире и счастье. До нее нельзя добраться, к ней нельзя прикоснуться. Если вы пожелаете, ее можно представить в виде некого образа, язычка пламени, драгоценного камня или озеро с гладкой и спокойной поверхностью. Преисполненная глубокой умиротворенностью и радостью, спокойствием, она, эта драгоценная частица, находится в полной безопасности. Она там, глубоко в нас. Представьте теперь, что это пламя, этот драгоценный камень или озеро, находящееся глубоко в самом центре, в самом ядре вас, вы сами. Постарайтесь вложить это ощущение в ладонь, стоящих справа и слева от вас. Откройте глаза. Пятое. Эмиграция. Многие из нас годами живут в одном и том же городе, на одной и той же улице. Все хорошо знакомо, ко всему привыкли, в том числе и к окружающим людям. но в жизни может всякое случиться. Предположим, что вы решили совсем уехать из страны. Переехать с родителями в другой город или перейти в другую школу в связи с обменом квартиры. С одной стороны, это всегда интересно. Новые обстоятельства, новые знакомые, а с другой? Как вы думаете, сколько людей и кто конкретно пожалеет о том, что вы уехали? Почему? Что вас связывает с этими людьми? Какие у вас были отношения с ними? Вы им помогали чем-то? Или у вас просто сложились теплые душевные отношения? А сколько и кого именно обрадует ваше решение уехать, перейти в другую школу? Почему? В чем причина такого отношения к вам? Вы чем-то насолили этим людям? Демонстрировали свое превосходство перед ними или отказывались чем-то помочь? Может быть, вы просто не сошлись характерами? Вы пытались что-то изменить в себе, в ваших отношениях с этими людьми? Составьте два списка имен и ответьте на предложенные вопросы. Только будьте до конца откровенны. На обдумывание ответов вам дается 5 минут. После этого вы соберетесь в группы по 3-4 человека и обсудите со своими партнерами то, что сумели осознать. Шестое. Маяк. Займите удобное положение. Закройте глаза. Войдите в расслабленное, восприимчивое состояние сознания. Представьте маленький скалистый остров вдали от земли. На вершине острова возвышается маяк. Вообразите себя этим маяком, стоящим на скалистом острове. Ваши стены такие толстые и прочные, что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут покачнуть вас. Из окон вашего верхнего этажа вы днем и ночью в хорошую и плохую погоду посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. Помните о той энергетической системе, которая поддерживает постоянство вашего светового луча, скользящего по океану, предупреждающего мореплавателя о мелях и являющейся символом безопасности для людей на берегу. Теперь постарайтесь ощутить внутренний источник света в себе, света, который никогда не гаснет. Седьмое. Проективный рисунок. Всем предлагается выполнить два рисунка «Я такой, какой есть» и «Я такой, каким хочу быть». На выполнение отводится 5 минут. Рисунки не подписываются. Техническая сторона рисунка не важна. Все рисунки раскладываются в центре комнаты. Затем произвольно выбирается один. Ставится так, чтобы всем было видно. Теперь каждый по очереди рассказывает, что он видит на рисунке. Не описывает, что там нарисовано, а говорит о своих ощущениях от рисунка. Каким, по его мнению, человек, сделавший рисунок, видит себя, что хотел бы изменить в себе. Все высказываются по очереди. При этом автор рисунка не объявляет себя. После того, как все желающие выскажутся, можно попытаться определить, кто автор рисунка. Затем автор называет себя, рассказывает, что он хотел выразить своим рисунком, отмечает наиболее понравившиеся ему реплики. Таким образом, обсуждаются все рисунки. При обсуждении следует отметить тех, чьи интерпретации понравились авторам рисунков. Восьмое. Ритуал прощания.